С момента призвания Авраама Богом прошло 616 лет, и еврейскому народу был брошен спасательный круг в виде писаного закона, который был вручен Богом вождю еврейского народа Моисею на горе Синай. 10 заповедей, которые были запечатлены на скрижалях. Бог писаным законом дал им не только опору их ослабшему естественному закону, а и оградил их жизнь со всех сторон, от вне и изнутри. Бог законом оградил их как бы высокую ограду от внешнего влияния, оградил их и от внутреннего разложения, оградил от выхода в опасность. Все это ради скорейшего пришествия Спасителя мира. Закон стал для них детоводителем ко Христу, как бы светильником для освещения их пути ко Христу. Писанный закон, ветхозаветная часть Библии, был дан потомкам Авраама не сразу, а по частям, в течение примерно 1200 лет. Писанным законом Бог стремился держать еврейский народ в узде, отвратить его от соскальзывания в колею каинитской цивилизации. Важнейшим событием нашей истории было появление на земле 2000 лет назад Иисуса Христа, воплощение Бога в виде Сына Человеческого. Это ключевое событие земной истории отодвинуло человечество от края пропасти вселенской катастрофы и дало импульс развитию цивилизации Авеля-Сифа. Указанная цивилизация стала с этого момента называться христианской. Забегайло пишет: «Сима Иофетова Авелева цивилизация стремилась и стремится до сих пор к спасению. Она берет свое начало от Сима. От Сима к Аврааму идет прямое потомство, и в нем указывается 10 поколений. Далее от Авраама идут Исаак, Иаков, Иуда. От Иуды до царя Давида имеется 9 поколений, а от Давида до Иисуса Христа – 41 поколение. Иисус Христос – 77-й, начиная от Бога. Иисусом Христом – заканчивается семитическая и начинается христианская ветвь спасающегося типа цивилизации. Основные этапы развития христианской цивилизации. Время апостолов и первых христиан, 1-3 века, 1 Рим, 4 век, 2 Рим, Византия, 5-15 века, 3-й, последний Рим, Святая Русь, 15-21 века.